Повеса. Женщина никогда не чувствует себя в достаточной мере желанной и любимой. Она нуждается в постоянном внимании, а мужчина так невнимателен и не чуток. Фигура повесы — стержневая женская фантазия. Если уж такое желает женщину, неважно, что это мгновение может быть совсем кратким, то ради нее готов отправиться на край света. Он может оказаться вероломным изменником, бесчестным и аморальным, но все это лишь добавляет ему привлекательности. В отличие от обычного, осмотрительного представителя мужского пола, повеса не обуздан, не сдержан, весь во власти своего чувства. И это восхитительно. В его скверной репутации таится дополнительная приманка. Неспроста столько женщин уже пали его жертвами. Должна же быть этому причина. Женщины любят ушами, а повеса — мастер обольстительных речей. Возбудите в женщине скрытые подавляемые желания, применив коктейль повесы — гремучую смесь риска и наслаждения. Пылкий повеса. Для приближенных Людовика XIV последние годы короля стали тяжким испытанием. Состарившись, он впал в неумеренную религиозность, превратился в настоящего святошу и, к тому же, сделался крайне неприятен в общении. Двор изнывал, жаждал перемен и новых ощущений. Поэтому появление в 1710 году 15-летнего юнца, который был чертовски хорош собой и весьма обаятелен, произвело сильнейшее впечатление на придворных дам. Имя юноши было де Фонсак, будущий герцог Ришелье. Пресловутый кардинал Ришелье приходился ему двоюродным дедом. Он был остроумен и дерзок. Дамы забавлялись с ним, как с новой игрушкой, а он отвечал поцелуями в губы, и его руки блуждали вовсе не там и не так, как полагалось рукам неискушенного невинного мальчика. Однажды эти шаловливые ручки помяли юбки одной не слишком снисходительной герцогини, а та не захотела принять это как должное. Разгневанный король заточил юнца в Бастилию, дабы преподать ему урок. Но дамы не могли долго мириться с его отсутствием. Они находили его таким занятным. По сравнению с чопорными кавалерами двора, он был так решителен. Дерзкий взгляд его глаз прожигал насквозь, а руки, хотя и заходили слишком далеко, заставляли забыть об опасности. Он не знал удержу и был таким обезоруживающе свежим. Придворные дамы вступили за него, и пребывание в Бастилии было сокращено юноше до минимальных сроков. С тех пор прошло немало лет. Однажды юная мадемуазель де Валуа прогуливалась по парку Парижа со своей компаньонкой, пожилой женщиной, безотлучно находившейся рядом с ней. Отец мадемуазель де Валуа, герцог Орлеанский, был преисполнен решимости защищать свою младшую дочь вплоть до самого ее замужества от соблазнов и соблазнителей двора. С этой целью он и нанял компаньонку, женщину безупречно добродетельную и суровую. В парке, однако, де Валуа увидела молодого человека, и его взгляд проник ей прямо в сердце. Он прогуливался поодаль, но то и дело бросал на нее пылкие, недвусмысленные взгляды. Компаньонка сообщила его имя, это печально известный герцог Ришелье, богохульник, соблазнитель, разбивающий женские сердца, словом, тот, кого следует избегать всеми силами. Прошло несколько дней, компаньонка повезла мадемуазель де Валуа в другой парк, но глядите-ка, и тут Ришелье вновь встретился на их пути. На сей раз он был переодет нищим, но его глаза нельзя было не узнать. Мадемуазель де Валуа ответила на его взгляд. Отныне в ее пресной, однообразной жизни появилось хоть что-то волнующее. Из-за непреклонности сурового отца ни один мужчина не решался приблизиться к ней. И вот теперь ее преследует такой известный придворный. Он предпочел ее всем дамам двора. Было чего прийти в восторг. В скором времени он начал украдкой передавать ей написанные красивым почерком записки, в которых признавался, что безумно влюблен. Она отвечала смущенно, скованно, но вскоре эти записки стали для нее единственным смыслом существования. В одной из них он обещал устроить так, чтобы они могли вместе провести ночь. Девушка прекрасно понимала, что это неосуществимо. Поэтому она, решив подыграть ему, легкомысленно ответила согласием на сие безрассудное предложение. У мадемуазель де Валуа была горничная по имени Анжелика, которая переодевала ее ко сну и спала в смежной комнате. Как-то вечером компаньонка вязала, а де Валуа коротала время над книгой. Отвлекшись от чтения, она рассеянно взглянула поверх страницы на Анжелику, которая направлялась в спальню своей госпожи с ночной рубашкой в руках. В этот момент Анжелика, словно почувствовав на себе взгляд, обернулась и озорно улыбнулась ей. Это был Ришелье, переодетый в платье служанки. Де Валуа чуть не вскрикнула от неожиданности. Она хотела позвать на помощь, но сдержалась, вовремя осознав, какая опасность ей грозит. Если откроется правда, ее родные узнают о письмах, а значит и о том, что все совершилось с ее согласия. Но что же делать? Она решила пройти в свою комнату и отговорить молодого герцога от рискованной затеи. Пожелав спокойной ночи компаньонке, она проследовала в спальню, но приготовленные слова оказались бесполезными. На ее попытки увещевать Ришелье он ответил ей пламенным взглядом, а затем заключил ее в объятия и закрыл рот поцелуем. Она совершенно растерялась. Она не знала, что делать. Его страстные речи, его ласки, опасность всего происходящего. Голова у девушки шла кругом. Она была побеждена. Чего стоила вся добродетель, читая «Вся тоска прежней жизни», в сравнении с одним вечером наедине с этим человеком, самым знаменитым повесой Парижа. И вот, пока Дуэнья спокойно вязала, герцог посвящал молодую де Валуа во все тонкости распутства. Спустя несколько месяцев отец мадемуазель заподозрил, что Ришелье пробил брешь в его линиях обороны. Компаньонка была уволена, меры предосторожности усилены. Герцог Орлеанский и не догадывался, что для Ришелье все эти меры были настоящим вызовом, приключением, ведь подобные испытания составляли смысл его существования. Через подставное лицо он приобрел соседний дом и сделал секретный лаз, который выходил на герцогскую кухню и был замаскирован громадным посудным шкафом. В этом-то шкафу на протяжении нескольких месяцев, пока ему не прискучило, и проходили свидания Ришелье с Валуа. Эскапады Ришелье были достоянием всего Парижа, так как он видел особую прелесть в том, чтобы придавать их огласке. Не проходило недели, чтобы среди придворных не обсуждали очередную историю. Муж запер свою жену на ночь в комнате наверху, подозревая, что ею заинтересовался герцог. Тогда последний, дабы проникнуть к ней, прокрался в темноте по узкой деревянной доске, перекинутой между двумя окнами. Две дамы, жившие в одном доме, одна вдова, вторая замужняя и притом религиозная, обнаружили к общему ужасу, что герцог, который постоянно находился в поиске новых ощущений, завел шашни одновременно с обеими. Оставляя одну среди ночи, он переходил в спальню к другой. На устроенной ему очной ставке дьявольский красноречивый герцог не оправдывался и не уступал, и в результате, сыграв на уязвленном самолюбии каждой из женщин, для которых невыносимой была мысль о том, что он предпочтет ей другую, он умудрился втянуть их в жизнь втроем. Шел год за годом, истории о его невероятных победах множились. Женщины соперничали, желая привлечь его внимание. «Если герцог еще не захотел вас соблазнить, значит, с вами что-то неладно». Оказаться объектом его внимания было мечтой каждой. Одной нравились его храбрость и отвага, другой — учтивость, третьей — умение обвести вокруг пальца ее супруга. Две дамы даже стрелялись из-за него, причем одна была серьезно ранена на этом поединке. Герцогиня Орлеанская, злейший враг Ришелье, однажды написала: «Если бы я верила в волшебство, то предположила бы, что герцог владеет неким сверхъестественным секретом, ибо ни разу я не встретила женщину, способную противостоять ему хоть в малейшей степени». В обольщении всегда существует дилемма. Чтобы соблазнять, план и расчет необходимы, но стоит вашей жертве хотя бы на мгновение заподозрить, что вы что-то замышляете, как доверию между вами приходит конец. А если вы, помимо всего прочего, еще и продемонстрируете умение держать себя в руках, граничащее с хладнокровием, то вместо приязни рискуете внушить страх. Пылкий повеса виртуозно разрешает эту дилемму. Конечно, он должен уметь планировать и рассчитывать. Например, как справиться с ревнивым супругом или преодолеть другое препятствие — это изматывающий труд. Но природа наделила пылкого повесу преимуществом в виде неукротимой энергии либидо. Преследуя женщину, он весь неподдельно пламенеет от желания. Жертва ощущает это и загорается в ответ, порой вопреки своей воле. Он мужественно преодолевает ради нее любые препятствия и опасности. Так может ли она поверить, что этот бессердечный соблазнитель вскоре бросит ее? И даже если она догадывается, что повеса неисправимо аморален, это не беспокоит ее. В этом она усматривает слабость. Он не властен над собой. Он поистине невольник всех женщин. А в таком качестве он не внушает страха. Пылкий повеса преподает нам простой урок. Неукротимое желание имеет безграничную власть над женщиной. Точно такую же, какую имеют облик и манеры сирены над мужчинами. Женщина часто недоверчива и способна издалека распознать неискренность или расчет. Но если она ощутит, что целиком владеет вашим вниманием, если она поверит, что ради нее вы готовы на все, она закроет глаза на все остальное или найдет способ простить вам все промахи. Для обольстителя это отменное прикрытие. Главное не выказывать колебаний, скованности, отпустить тормоза. Главное продемонстрировать, что вы не владеете собой, и в этом ваша слабость. И не бойтесь вызвать недоверие у своей дамы. До тех пор, пока она уверена, что вы в плену ее обаяния, она не станет задумываться о последствиях. Демонический повеса. В начале 1880-х годов в аристократическом обществе Рима начали поговаривать о молодом газетчике, приобретающем известность, некоем Габриэле Д'Аннунцио. Этот факт был странен уже сам по себе, ведь итальянской аристократии было присуще глубочайшее презрение ко всякому, кто не входил в круг избранных. А газетный репортер, ведущий раздел светской хроники, относился уж просто к самым низам. И в самом деле, родовитые люди почти не обращали на Д'Аннунцио внимания. Выходец из среднего класса, он не располагал деньгами, не мог похвастаться и обширными связями. Мало того, многим он казался просто уродливым, невысокий и коренастый, со смуглым, каким-то пятнистым лицом и глазами на выкате. Мужчины находили его настолько непривлекательным, что охотно позволяли ему общаться со своими женами и дочерьми, пребывая в полной уверенности, что их женщины в полной безопасности рядом с этаким чудищем, они рады были отделаться от этого охотника за сплетнями. Да, мужчинам Д'Аннунцио был неинтересен, о нем судачили их жены. Герцогини и маркизы, которых с Д'Аннунцио знакомили мужья, находили этого странного человека забавным. Но когда он оставался с ними наедине, его поведение внезапно менялось. В считанные минуты дамы подпадали под власть его обаяния. Во-первых, у него был самый изумительный голос, который им когда-либо приходилось слышать. Мягкий, низкий. Удивительной была и его манера говорить, отчетливо проговаривая каждый слог, плавная, ритмичная, с певучими, почти музыкальными модуляциями речь. Одна из его знакомых женщин сравнивала голос Д'Аннунцио со слышным издалека звоном церковных колоколов. Другие утверждали, что его голос обладает гипнотическим воздействием. Не менее привлекательным было и содержание его речей. Каждая фраза полна аллитераций, очаровательных идиом, поэтических образов, не говоря уже о том, что его комплименты способны были растопить даже самое суровое женское сердце. Д'Аннунцио в совершенстве владел искусством тонкой лести. Казалось, ему известны слабости всех без исключения женщин. Одну он хвалил за естественность, дарованную природой, другую называл лучшим созданием Творца, третью сравнивал с героиней романа. Сердце несчастной трепетало, когда он живописал ее достоинства и рассказывал, как много она для него значит. Все было полно иносказаний, намеков, все было пропитано любовью, и романтической, и плотской. Ночью она размышляла, восстанавливая в памяти его речи, причем вспоминались не какие-то отдельные слова, потому что он почти никогда и не говорил ничего конкретного, а скорее общее ощущение от них. На другой день он присылал ей стихи, написанные, казалось, специально для нее. На самом деле он писал десятки очень похожих стихотворений, лишь немного приспосабливая, подкраивая их под очередную жертву. Через несколько лет после того, как Д'Аннунцио начал работать в разделе светской хроники, он женился на дочери герцога и герцогини Галезе. Вскоре при поддержке великосветских дам он начал публиковать романы и поэтические сборники. Удивительно не только количество его побед, что примечательно само по себе, но и их уровень. К его ногам падали не только маркизы, но и такие великие актрисы, как Элеонора Дузе, которая помогла ему стать признанным драматургом и литературной знаменитостью. Танцовщица Айседора Дункан, также оказавшаяся в числе подпавших под его обаяние женщин, говорила о его магии. Может быть, самый выдающийся любовник нашего времени — Габриэль Д'Анунцио. И совершенно не важно, что он маленький, лысый, и не считая тех моментов, когда лицо его так и светится воодушевлением безобразной. Но стоит ему заговорить с женщиной, которая ему нравится, лицо его преображается, так что он внезапно становится настоящим Аполлоном. Его воздействие на женщин замечательно. Та, с которой он беседует, вдруг ощущает, что воспаряет душой и всем своим существом. Когда началась Первая мировая война, 52-летний Д'Анунцио вступил в армию. У него не было никакого военного опыта, но все компенсировали склонность к ярким театральным эффектам и жгучее желание доказать свое мужество. Он обучился пилотированию самолета и выполнял опасные, но весьма эффективные боевые задания. Ко времени окончания войны он стал героем Италии с множеством боевых наград. Его бесстрашные вылазки превратили его в любимца нации. После войны, когда он путешествовал по Италии, возле отелей, где он останавливался, собирались толпы народа. Он обращался к ним с балкона, говорил о политике, критикуя тогдашнее правительство. Американский писатель Уолтер Старки, свидетель одного из выступлений, был вначале разочарован внешностью прославленного Д'Анунцио, увидев его на балконе в Венеции. Перед ним был карикатурного вида коротышка с совсем не героической внешностью. Мало-помалу, однако, я с головой погружался в пучину его пленительного голоса, проникающего в мое сознание. Ни одного торопливого жеста, ни одного резкого отрывистого звука. Он играл на эмоциях публики, как первоклассный скрипач на инструменте работы Страдивари. Глаза тысяч были устремлены на него, словно он обладал даром гипнотического воздействия. Снова и снова лились звуки его удивительного голоса. Снова и снова звучали его речи, поэтичные, с глубоким подтекстом, обольстительные, гипнотизирующие людей, доказывая, что современная Италия может и должна вновь обрести величие Римской империи, Д'Анунцио сочинял лозунги, предлагая толпе скандировать их или взволнованно бросал в толпу вопросы, требуя ответа. Он льстил слушателям, заставляя их чувствовать себя активными участниками некоего действа. Все было смутно, неясно и значительно. На повестке дня тогда стояло определение принадлежности города Фиуме, расположенного на границе с соседним королевством сербов, хорватов и словенцев. Многие итальянцы считали, что Италия должна аннексировать город в награду за свое участие в недавней войне. Д'Анунцио активно поддерживал эту точку зрения, и армия, боготворившая своего героя, готова была встать на его сторону, хотя правительство возражало против каких-либо действий. В сентябре 1919 года в окружении вдохновленных им солдат Д'Анунцио возглавил знаменитый поход на Фиуме. Когда по дороге его остановил итальянский офицер высокого ранга, угрожая застрелить, Д'Анунцио распахнул пальто, открыв ордена, и произнес своим магнетическим голосом: «Если вы хотите убить меня, цельтесь сюда». Ошеломленный офицер замер, а затем разрыдался. Он примкнул к Д'Анунцио. Когда Д'Анунцио вошел в Фиуме, его приветствовали как освободителя. На следующий день его провозгласили главой независимого государства Фиуме. Ежедневно он выступал с балкона, выходящего на главную площадь города, без помощи громкоговорителей, завораживая своими речами десятки тысяч людей. Он стал инициатором всевозможных празднеств, воскресив традиции, уходящие корнями к Римской империи. Жители Фиумы начали подражать ему, особенно его сексуальным подвигам. Город мало-помалу стал превращаться в подобие гигантского борделя. Популярность Д'Анунцио была настолько высока, что итальянское правительство всерьез опасалось похода на Рим. Что ж, вздумай Д'Анунцио предпринять его, поход вполне мог бы оказаться успешным, ведь он пользовался поддержкой армии. У Д'Анунцио были шансы побить Муссолини одним ударом и переменить ход истории. Сам он был не фашистом, а чем-то вроде эстет-социалиста. Он, однако, решил остаться в Фиуме и правил там 16 месяцев, пока итальянские власти в конце концов не попросили его из города. Обольщение — психологический процесс. Оно в равной мере затрагивает оба пола, за исключением нескольких ключевых областей, в которых у каждого пола имеются свои особенные слабости. Мужчины традиционно восприимчивы к зрительным стимулам. Сирена, способная создать для себя правильный внешний облик, соблазнит массу мужчин, не способных устоять перед ее наружностью. Слабость женщин — слова, речи. Как писала одна из жертв Данунцо, французская актриса Симон, можно ли объяснить его победы чем-нибудь, кроме его экстраординарного владения словом и музыкального тембра голоса, поставленных на службу исключительного дара красноречия? Ведь мой пол, восприимчив к словам, нас так легко околдовать ими. Слыша их, мы страстно желаем подчиниться. Повеса столь же неразборчив в речах, сколь и в женщинах. Он отбирает слова не по их смыслу, а по тому, насколько они способны внушать, вкрадываться в сознание, вдохновлять, заражать. Речи повесы — это эквивалент украшений сирены, мощное воздействие на органы чувств, настоящий наркотик. Есть что-то сверхъестественное, дьявольское в том, как повеса использует средства языка, ведь он применяет его не ради общения и не для передачи информации, но для того, чтобы внушать, льстить, провоцировать смятение чувств. Так змей в саду Эдема своими речами искушал Еву. Пример Данунцио обнажает связь между эротическим повесой, соблазнителем женщин, и повесой политическим, соблазнителем народных масс. Успех в обоих случаях целиком и полностью зависит от слов. Посмотрите вблизи на разные типы повесы, и вы убедитесь, что они способны применять нежный яд слов в самых неожиданных областях. Помните, важна форма, а не содержание. Чем меньше ваша жертва задумывается о смысле ваших слов, и чем больше концентрируется на тех чувствах, которые они вызывают, тем обольстительнее вы ей кажетесь. Придайте речам возвышенную, духовную, литературную окраску, и вам легче будет внушить восторг своим неискушенным жертвам. Но в таком случае, что же это за сила, посредством которой соблазняет Дон Жуан? Это желание, энергия чувственного влечения. В каждой женщине его влечет к себе весь женский пол в целом. Отсвет этой исполинской страсти озаряет и облагораживает ту, которую он возжелал, заставляет ее вспыхнуть и засиять одухотворенной красотой. Подобно тому, как неистовый пыл энтузиаста способен зажечь и пленить даже случайных слушателей, так и Дон Жуан в каком-то смысле преображает каждую девушку. Сёрен Кьеркегор, «Или-или». Ключи к портрету. Поначалу кажется странным, что женщине может понравиться заведомо нечестный человек, к тому же и не помышляющий о браке. Но чего-то на протяжении всей истории, во всех цивилизациях, именно этот тип мужчины пользовался поистине фатальным успехом. Повеса предлагает женщинам то, что воспрещают им нормы, принятые в обществе. Безоглядное чистое наслаждение, восхитительную, щекочущую нервы игру с опасностью. Общество привычно видит в женщине мягкую и нежную цивилизующую силу, от нее требуют преданности и верности на всю жизнь. Но на поверку брак и любовные отношения часто несут не романтику и преданность, а тягостную рутину и необходимость влачить дни рядом с невнимательным, оскорбительно пренебрегающим ею партнером. В такой ситуации навязываемая роль верной супруги угнетает, заставляет чувствовать себя глубоко униженной. Женщине остается только терпеть и мечтать о встрече с идеальным мужчиной, который отдал бы ей себя полностью, жил бы для нее, даже если это будет продолжаться недолго. Эта темная, подавляемая сторона женской мечты нашла выражение в легенде о Дон Жуане. Поначалу легенда эта была мужской фантазией. Рыцарь-искатель приключений, способный покорить любую женщину. Но в 17 и 18 столетиях Дон Жуан медленно эволюционировал из мужественного авантюриста в более феминизированную версию – мужчины, живущего только ради женщин. Такое развитие образ получил благодаря интересу к этой истории женщин, явившись результатом их подавленных фантазий. Брак для них был формой рабства, скрепленного договором, а Дон Жуан предлагал любовь как удовольствие, безудержное, ничем не скованное наслаждение. В тот момент, когда его путь пересекается с вашим, он ни о чем и ни о ком не думает, кроме вас. Он желает вас, и желание его настолько сильно, что он своим напором не дает вам времени задуматься или обеспокоиться о последствиях. Возможно, до вас он завоевал тысячи женщин, однако это лишь делает его еще более интересным. Лучше пасть ради такого мужчины, чем оказаться для него нежеланной. Великие обольстители не предлагают умеренных удовольствий, допускаемых обществом. Они вторгаются в сферу подсознания своей жертвы, затрагивают подавленные желания, вызывающие об освобождении и раскрепощении. Не воображайте, что женщины — это те нежные инфантильные создания, которыми их хотели бы видеть некоторые мужчины. Их, как и мужчин, сильнейшим образом влечет запретное, опасное, даже с некоторым привкусом зла. Дон Жуан отправляется в преисподнюю, а в английском языке даже само слово «rake» — повеса — происходит от «rake hell» — «сгребающий уголья в аду». Чертовщина, очевидно, является немаловажным компонентом этого образа. Всегда помните, раз уж вы взялись за роль повесы, то должны передать жертве ощущение опасности и мрака, внушить ей, что она участвует в чем-то исключительном и волнующем, что это шанс выпустить на волю ее собственные подспудные желания. Основное требование к играющему роль повесы — умение преодолеть собственную скованность и заразить женщину своей пылкостью, привести ее чувство в такое состояние, когда прошлое и будущее утрачивают значение. Повеса Вальмон, персонаж, списанный из герцога Ришелье, во французском романе XVIII века «Опасные связи», пишет намеченной жертве письма, явно рассчитывая добиться определенного результата. Жертва, госпожа де Турвель, видит его насквозь и не собирается сдаваться. Но его письма дымятся такой неподдельной страстью, что ее сопротивление невольно ослабевает. У этого умения есть и дополнительное преимущество. Благодаря ему создается впечатление, будто вы не способны держать себя в руках, а это демонстрация слабости, которую женщины обожают. Целиком предаваясь тем, кого вы обольщаете, вы заставляете их поверить, что вы живете только ради них, и ощущение это отражает истину, пусть даже временно. Пабло Пикассо, повеса до мозга костей, покорил за долгие годы сотни женщин, и каждая из них чувствовала себя единственной, которую он по-настоящему любит. Повесу ни в коем случае не беспокоит и не останавливает сопротивление женщины, как и любая другая преграда на пути, будь то муж или какое-то вещественное препятствие. Сопротивление лишь пришпоривает его желание, воспламеняя его еще сильнее. Пикассо, ухаживая за Франсуазой Жило, умолял ее сопротивляться, он нуждался в этом. Это добавляло азарта и усиливало удовольствие. В любом случае препятствие на пути позволяет нам утвердиться, увериться в себе и дарит творческие силы, необходимые в делах любви. Персонаж романа «Повесть о Гэнзи», написанного придворной дамой хэйянской эпохи Мурасаки Сикибу, молодой и ветреный повеса принц Ниоу, немало не был обескуражен внезапным исчезновением Укифуне, девушки, привлекшей его внимание. Ей приходилось скрываться, потому что, хотя она и питала к принцу приязнь, сердце ее было отдано другому. Принц, узнав о местонахождении Укифуне, с готовностью отправляется в дальнее путешествие ради того, чтобы вновь увидеть ее. Его внезапное появление, решительное вторжение в дом, расположенный в безлюдной глуши, и отвага, которую он проявил, разыскивая ее, потрясают девушку. Помните, если вы не встречаете на своем пути сопротивления или препятствий, вам надлежит их создать. Никакое обольщение немыслимо без этого. Повеса — личность исключительная. Дерзкого, саркастичного, наделенного пронзительным юмором, его совершенно не волнует ничье мнение. Парадоксально, но именно это придает ему особую обольстительность. В напоминающей придворную атмосфере старого Голливуда, когда большинство актеров вели себя как покорные овцы, заискивая перед теми, от кого зависела их карьера, великий повеса Эрл Флинн выделялся из общего ряда своей высокомерной манерой держаться. Он вел себя вызывающе с руководителями студий, ввязывался в самые невероятные истории и проделки, наслаждался своей репутацией первого соблазнителя в Голливуде. Все это только прибавляло ему популярности. Повесе необходимы эти традиционные декорации. Одураченный двор, скандальный брак, разгневанные рутинеры. Он нуждается в них, чтобы блистать на этом фоне. Тогда его ценят, как глоток свежего воздуха в затхлой атмосфере застоя или консерватизма. Не опасайтесь зайти слишком далеко. Сущность повесы как раз в том и состоит, что он заходит дальше, чем кто бы то ни было. Когда граф Рочестер, прославленный английский повеса и поэт XVII века, похитил юную Элизабет Маллет, одну из наиболее популярных придворных дам, то понес за эту проделку суровое наказание. Но прошло несколько лет, и прекрасная Элизабет, к которой сватались самые завидные женихи страны, выбрала себе в мужья кого же? Рочестера. Безрассудно продемонстрировав ей свою страсть, он добился того, что красавица выделила его из общего ряда. Экстремизм повесы неразрывно связан с ощущением чего-то опасного, запретного, даже с намеком на жестокость. Вспомним еще одного повесу, одного из величайших поэтов в истории, лорда Байрона. Байрону претили любые правила приличия, и он с радостью не только демонстрировал это, но и всячески подчеркивал. Вступив в связь с единокровной сестрой, которая родила от него ребенка, он не только не скрывал кровосмесительной связи, но еще и позаботился, чтобы об этом стало известно всей Англии. Он мог проявлять удивительную жестокость, например, по отношению к своей жене, но все это лишь делало его еще более притягательным. Опасность и табу взывают к скрытым, подавляемым сторонам личности женщины, по традиции считающейся носительницей облагораживающего, высоконравственного начала. Мы уже говорили о том, что мужчина становится жертвой сирены из-за своего желания освободиться от мужской ответственности. Точно так же женщина уступает повесе из-за своего стремления стать свободной от ограничений добродетели и приличий. И в самом деле, частенько именно самые добродетельные женщины беззаветно влюбляются в повес. Среди наиболее обольстительных качеств повесы – то, что он возбуждает в женщинах стремление повлиять на него и изменить. Сколько их было, уверенных, что лишь им под силу укротить лорда Байрона? Какая из женщин Пикассо не полагала, что в конце концов окажется той единственной, с которой он останется до конца своих дней? Не теряйтесь и используйте эту склонность по максимуму. Когда вас ловят с поличным и обвиняют в беспутстве, валите все на свою слабость. Расскажите, что мечтаете стать другим и о том, что исправиться самостоятельно, без посторонней помощи, вам не под силу. Если женщины так и падают к вашим ногам, что вы можете с этим поделать? Вы-то и есть настоящая жертва. Это вы нуждаетесь в помощи. Ваши собеседницы ухватятся за такую возможность обеими руками. Женщины, на удивление, снисходительны к повесе, такому милому и симпатичному. За стремлением исправить его скрывается истинная природа их желания, тайного трепета, который они испытывают в его присутствии. Когда президента Билла Клинтона недвусмысленно уличили в том, что он повеса, на защиту поспешила женщина, находя для него всевозможные оправдания. Тот факт, что повеса безоглядно предан женщинам, хотя и на свой особенный манер, делает его, в свою очередь, привлекательным и обольстительным для них. И последнее. Самая большая ценность повесы – его репутация. Ни в коем случае не пытайтесь сгладить или умолить свою скверную славу. У окружающих не должно сложиться впечатление, будто вы оправдываетесь. Напротив, лелейте свое дурное имя, подчеркивайте его, ведь именно оно и привлекает к вам женщин. Вам предстоит стать притчей во языцах по многим статьям. Тут и неотразимая привлекательность в глазах женщин, и безудержная тяга к наслаждениям, которая поможет вам казаться слабым и вызовет желание общаться с вами, и пренебрежительное отношение к условностям, и бунтарский вид, внушающий легкий испуг. Этот последний элемент можно немного замаскировать. Внешне соблюдайте вежливость и благопристойность, и в то же время постарайтесь, чтобы заинтересованным лицам стало известно, на самом-то деле вы совершенно необузданы. Герцог Ришелье придавал своей победе, возможно, более широкой огласке, возбуждая в других женщинах желание соперничать и присоединиться к кружку соблазненных им. Многочисленные жертвы лорда Байрона, добровольно избравшие эту участь, были привлечены в первую очередь его репутацией. Современная женщина может испытывать противоречивые чувства по отношению к Биллу Клинтону и его репутации. Однако за этой двойственностью ясно угадывается интерес. В вопросах репутации не полагайтесь на случай или на слухи. Это ваш шедевр. Вы должны потрудиться над ним, довести до совершенства и выставлять на суд публики со скромной гордостью художника. Символ — огонь. Повеса сам пылает желанием и воспламеняет им ту женщину, которую стремится обольстить. Он неумерен, необуздан и опасен. Повесе может грозить преисподняя, и все же окружающие его языки пламени делают его неотразимым в глазах многих женщин. Возможные опасности. Как и в случае с сиреной, наибольшая опасность грозит повесе от представителей его собственного пола, несравненно менее снисходительных, чем женщины к его постоянной погоне за юбками. В старину повесы чаще встречались среди аристократов, которые, как правило, оставались безнаказанными, скольких бы женщин не пришлось им оскорбить или даже погубить. Ныне лишь звезды и самые состоятельные люди могут играть роль повесы безнаказанно. Остальным необходимо соблюдать осторожность. Элвис Пресли был застенчивым юношей. Начав свое звездное восхождение, видя, какую власть это дает ему над некоторыми женщинами, он обезумел, превратившись в повесу почти за одну ночь. Подобно многим повесам, Элвис испытывал тягу к женщинам, которые уже кому-то принадлежали. Из многочисленных переделок, когда его застигал на месте преступления разъяренный муж или сожитель, он выходил с царапинами и синяками. Вы можете сделать вывод, что следует остерегаться мужей и сожителей, особенно в начале вашей карьеры. Но обаяние повесы именно в том, что подобные препятствия их не останавливают. Не можете вы слыть повесой и быть при этом осмотрительным и боязливым, время от времени испробовать кулаки, часть игры. Кстати, позднее, когда Элвис достиг пика славы, ни один муж не осмеливался тронуть его и пальцем. Более серьезной опасностью грозят повесе не мужья, а те неуверенные в себе мужчины, которых страшит фигура Дон Жуана. Хотя они никогда не сознались бы в этом, полное удовольствие жизнь повесы вызывает у них зависть. Поэтому, как любые завистники, они нападают из-под тишка, зачастую маскируя эту травлю под благородную борьбу за нравственные устои. Повеса, например, может обнаружить, что такие недоброжелатели тормозят его карьерный рост. Препятствовать продвижению повесы могут и некоторые женщины, страдающие от неуверенности в себе и оскорбленные его невниманием. С завистью к повесе почти ничего нельзя поделать. Похоже, если бы все были столь удачливы в обольщении, человеческое общество перестало бы функционировать. Итак, отнеситесь к зависти как к знаку почета. Не будьте наивным, будьте начеку. Когда вас атакуют суровые моралисты, не принимайте всерьез их крестовый поход. Он продиктован завистью и ничем больше. Можете смягчить его, немного приглушив в себе качество повесы, взывая прощения, обещая исправиться, но это повредит вашей репутации, так что вы уже не будете выглядеть таким пленительно беспутным. В конце концов, лучше уж с достоинством выдерживать нападение и продолжать свою линию. Обольщение — источник вашего могущества. Вы всегда можете рассчитывать на бесконечную терпимость и снисходительность женщин.